Бог не хочет делиться своей славой с кем. Почему? Потому что она нам не принадлежит. Не потому, что он жадный такой, но просто она не наша. И если я сегодня присвоил себе славу Божию, то я же просто обманщик, она не моя. Понимаете, что происходит? И Бог очень внимательно наблюдает за нами, что мы делаем, как мы делаем, куда мы идем и чего мы добиваемся. Но я не хотел бы очень долго говорить, практически время отведенное уже ушло, но просто чуть-чуть еще немножко продолжу. Потому что о чем я хочу сказать? Что все-таки, несмотря на то, что у нас есть опасность присваивать славу Божию себе. Но тем не менее, просто надо смотреть за тем, чтобы ее не присваивать. Но она должна быть на нас. Иначе мы не сможем делать дело Господне. Вы помните одно такое событие в жизни израильского народа? Когда восстали против Моисея Корей, Дафан и Авирон. Помните их слова? Они сказали так: что это ты поставил себя выше всего народа? Что-то вы себя считаете с Аароном, особенно святыми людьми. Полно вам! Все святы, и среди них Господь. Как хочется людям быть всем святыми. Да хорошо, если бы в самом деле хотелось быть всем святыми. Но хочется быть тем, кто есть, оказаться святыми. Вот в чем проблема вся. Я думаю, если бы все захотели быть святыми, то не было бы и опасности уклониться с этого пути. Не было бы опасности незаконно славу присвоить. Но человек, который находится в руках Господних, он хорошо понимает, кто действует, он понимает, чья сила действует, и он всегда будет направлять к небу и к Господу. Сказать, это Господь все делает, а не я. Но там не было так. И вы знаете, кто спас Моисея? Слава Господня. И явилась слава Господня. И люди ее увидели. Впоследствии, помните, земля разверзлась, я об этом уже говорить не буду. Вы хорошо помните Писание и знаете, в чем там было дело. Друзья дорогие, никто нас не защитит так от лукавых сил, как слава Божия, которая пребывает на нас. Как та чистота Господня, как Дух Святой, который живет в нас, как та благодать Христова, которая через нас изливается. Никто не может нас защитить от этих лукавых сил. Но это делает кровь Христа, это делает Дух Святой, это делает сила Божья. А мы еще вместе называем, слава Божья пребывает. Братья мои и сестры, но я обращу внимание вот на что. Для того, чтобы пребывать в славе Божьей, это не просто так вот, захотел и вошел. Есть заповеди, есть требования, есть тот путь, которым надо идти. И вы знаете, что предшествует славе Господней? Притча 15:33. Здесь у меня несколько выписано. Я просто некоторые прочитаю. Страх Господень научает мудрости. И славе предшествует смирение. Как это трудно смиряться? Благодарить Бога за ту обстановку, которая сегодня есть. Сегодня есть на хлеб. А завтра кто его знает, что будет? И за это благодарить Бога, смириться с тем, что есть. А почему у него на 10 лет вперед есть, а у меня на завтра? Как это смираться? Что я хуже? Что он святее? Что он лучше? И мы цитируем, Бог любит всех одинаково. А потому что он дает не одинаково. Но это его право. Это его право. Его сокровище, он хозяин, и его рука дает, кому хочет, тому дает. Да хотел тебе, дал столько, а мне дал столько. Но я ж не могу командовать, что кому дать. Если сам можешь взять, бери, только чтобы честно было. А то, что он дает, то он дает. Знаете что? Имея бунтарский дух внутри, имея постоянный ропот, имея постоянную зависть, вы никогда не будете иметь славы Божией. Это несовместимая вещь. Это то, что не может дружить. Это то, что не может ходить вместе. Это вещи, которые противятся друг другу. Или одно, или другое. А может быть, Господь потому и не дает, что мы завидуем. Вы знаете, сколько зависть сегодня делает людей? Я вам говорил не один раз, Бора говорил и так говорил. Так узнает человек, что кому-то хорошо, он покой не найдет, покуда он не станет плакать от разборок различных. Но то ж ненормально. Это ж зависть. Это то, что не должно быть в сердце человека. Это то, что не должно сопровождать. И я часто говорю, такие люди никогда не будут довольны. Они никогда не исполнят заповедь одну. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Если вы таким зависимым людям захотите доставить радость, начинайте сильно плакать, они тогда будут радоваться. Но если вы будете радоваться, они будут горько плакать. Они не могут смотреть, что кому-то хорошо. Вот почему Христос говорил, я хочу доставить радость всем людям. Не только вам, но и тем, которые рядом с вами. И тем, которых вы считаете недостойными радости, недостойными благословения. Он пришел дать благословение всем, за что слабо ему и благодарение. И тогда, в таком случае, мы окажемся в бесславии. Потому что однажды обнаружится наша внутренность, люди увидят нас такими, какие мы есть, и будет очень стыдно за свои дела, за свои поступки, за свои действия и за много что, что было в нашей жизни. Но могу добавить еще, что перед падением возносится человека, а смирение, опять смирение предшествует славе. И куда вы ни пойдете, без смирения не может быть той славы Божией, которую мы бы хотели иметь. Наверное, я не буду говорить очень долго, но напомню, что один из путей, которыми Господь ведет человека к славе, является страдания, которых мы не любим, которых мы боимся, в которых мы часто ропшим и называем Бога тем жестоким, потому что Он нам такое допустил. Священное Писание, когда рассекает действие Божие, рассекает нашу внутренность, Он напоминает нам, что именно не так надлежал пострадать Христу и войти в славу свою. Свою, надо будет через страдания войти. А мне в Его как можно войти без страдания? У меня нет ее. Он свою дает. А ему свою надо было войти славу через страдания большие. И дальше. Как человек может находиться в славе и войти в славу? Я еще одно место читаю. Исаия 63:14. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел в их покое. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Братья мои и сестры, если мы будем служить Богу без водительства Духа Святого, мы никогда не прославим Господа. Запомните раз навсегда. И я в первую очередь, что рожденное от плоти есть плоть. А рожденный от Духа есть Дух. И что бы громко ни сделали по плоти, какую бы сильную ни сказали проповедь, как бы ни прославили Господа пением и музыкой, если это плоть, она и останется плотью. Но если это будет Дух, то рожденный от Духа, пусть маленькая, но это есть Дух. А в Духе есть будущее, у Духа есть вечность, у Духа есть определение на будущее. Я очень хотел бы, чтобы мы понимали, что без водительства Духом Святым, без исполнения Духом Святым невозможно войти в славу Божию. И еще. Исаия 58:8. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Вы помните, что в этой главе написано о посте. Без этого служения, которое Господь нам определил, невозможно быть и находиться в этой славе Божьей. Я говорил однажды на одну тему, что за все надо платить. Может быть, я когда-нибудь эту тему конкретно, ее буду выяснять, ее раскрывать. За все надо платить. Мы часто помним и цитируем что спасение нам дано даром, правда? Что Дух Святой дал нам Господь даром, что Священное Писание мы имеем даром, братья мои и сестры, мы имеем даром, но за это все заплачено. И заплачено Христом, и не серебром или золотом, заплачено жизнью, заплачено пролитой кровью. Это не бесплатно все. Да и на земле так. Мы очень много получали литературы и Библии даром. Но вы согласите, за это кто-то заплатил. Нам даром, но за это кто-то заплатил. И заплатил, полную цену заплатил. Не 50%, не 20%. А нам даром, да, слава Богу, что нам даром, но за это заплачено. Мы часто получаем исцеление, и мы говорим, не надо ничего, не молить, надо вера. Но если вы получили это по вере и сами не молились, то значит, что кто-то заплатил за это. Кто-то молился. Кто-то за это платил цену. Кто-то, наверное, изнемогал где-то, где никто не видел, чтобы вы стали свободные. А мы проповедуем, ничего нам не надо, все дается даром. Да, братья мои? Если в ваших семьях никогда не было верующих, и за вас никто не молился, то знайте, это тоже не даром. Кто-то где-то крещенный Духом Святым на иных языках называл ваше имя. Кто-то молился. Ничего даром не бывает. Поэтому, если мы хотим войти в славу Господню, то Библия говорит, даром ничего не бывает. Помните послание Ладикийской церкви? Ты говоришь, что ты богат, что ты разбогател, что ты не имеешь ни в чем нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и шлеп, и наг. Советую тебе купить золото огнем очищенное у меня. Надо время отдать. Надо на коленях постоять. Надо просить. Ничего не бывает даром. Поэтому, друзья дорогие, конечно, я буду благодарить Бога, и вы его будете благодарить за то, что мы получили даром. Но давайте благодарить Бога за тех, кто платил цену, и потом великую цену. Это прежде всего Господь Иисус Христос. Во-вторых же, те, кто где-то молился, кто не искал славу никому, о ком никто не знает, но эти молитвы будили небо, эти молитвы тревожили Иисуса Христа, по этим молитвам благодать пришла. И сегодня мы получили даром славу Ему и благодарение. Поэтому, что я еще хочу добавить? Мы должны быть славой Господней. Когда я говорил о славе, то я имел в виду, это Дух Святой, это благодать, это кровь Христа, это сильное Слово Божие. Но вы знаете что? Человек, на котором обитает слава Божия, он сам является славой Божией. Что касается Дочита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, я, может быть, соединил здесь две темы. Я говорил о той славе, которую очень опасно иметь, чтобы самому не погибнуть и других людей не ввести в заблуждение. Но я не мог остановиться и на другой части проповеди, как нам быть той славе, в которой мы должны быть, без которой нам никто верить не будет, без которой наше слово сил не будет иметь, без которой никто доверия к нам иметь не будет. Я хотел бы, чтобы это смирение, это молитва с постом перед Господом, это хождение в Духе Святом сделало нас славой Христовой, чтобы люди могли сказать, воистину с ними Бог, к ним можно ходить молиться, с ним можно поговорить, их не надо бояться, здесь обитает слава Божия, а там, где обитает слава Божия, там будет жизнь, там будет благословение, там будут открываться врата Господни, там будут спасаться люди. Поэтому, друзья дорогие, давайте мы будем молиться. Может быть, не все. А кто заметил, что ищет славы, Господи, не нам, не нам, но имя Твоему дай славу. Я не хочу никого обманывать. Я не хочу никого вести за собой. Я не хочу остаться в бесславии. Я не хочу погибнуть сам. Я не хочу губить других. Я хочу, чтобы На мне обитала слава Христова. Пусть это будет маленькая частичка, но она приведет к жизни. Она приведет к успеху. Она приведет к благословению. И, конечно, будем просить о том, чтобы Господь дал нам свою славу, которую мы принимали как Его, через которую мы вели бы людей к небу, через которую мы имели бы те особые благословения, которые Господь дает для нас.